Глава 12. Юлька. Аккуратно, очень нежно, словно обращается с величайшей драгоценностью. Он касается моей щеки. «Почему ты плачешь?» — спрашивает Игорь еле слышно. «А я не чувствую слез, просто внутри меня все дрожит и разрывается от боли. То, что я услышала, это чудовищно, отвратительно, омерзительно и низко. До пошлости низко». «Юля?» — снова спрашивает он. Голос его срывается, немного вибрирует, и он смотрит на меня так, словно увидел откровение, словно перед ним что-то невероятное, нереальное, немного волшебное. «Это же предательство, Игорь!» — сдавленным шепотом отвечаю я. «То, как поступила мать Тима!» — всхлипываю. «Страшное, двойное предательство! Разве так можно?» И теперь я действительно чувствую жгучие капли, что медленно скатываются у меня с ресниц. А он не убирает руку от моего лица, и я ощущаю нежное, ласковое тепло от кончиков его пальцев, скользящих по моей щеке. Игорь чуть подался вперед, его зрачки расширились, его губы чуть раскрылись, вздрогнули, словно он что-то хотел сказать, но не решался. Он задержал дыхание, и тут... Я не знаю, что со мной происходит, затмение или, наоборот, озарение, прозрение, осознание. Передо мной безумно красивый мужчина, от одного аромата которого я схожу с ума. Мужчина, сильнее, надежнее и благороднее которого я до сих пор не встречала. Мужчина, умеющий быть ответственным и нежным одновременно. Резко, в порыве восторга и восхищения, я поднимаюсь на цыпочки и... Я целую его. И весь мир рассыпается хрустальным звоном. Жмурюсь, потому что перед глазами сумасшедшим хороводом несутся ослепляющие звезды. Его губы, мягкие, теплые, нежные, чуть сжимают мои. Он подается вперед, обхватывает меня, прижимает к себе. У меня перехватывает дыхание, но мне и не надо дышать, когда меня так целуют. Сердце колотится так, словно пытается вырваться из груди и соединиться с его сердцем. Руки дрожат, ноги подкашиваются, но он держит меня. Держит в своих объятиях, и я чувствую, как в моих волосах путаются его пальцы, как... «Эй, кто-нибудь!» — раздается резкое из коридора. «Хозяева!» Игорь резко отстраняется от меня, смотрит удивленно, словно увидел первый раз, словно не понял, что произошло. «Хозяева!» — настойчиво кричат из прихожей. И я вдруг понимаю, что знаю этот голос. Очень хорошо знаю этот голос. И очень хорошо понимаю, что у меня нет ни малейшего желания видеть его обладателя. Но при этом нет ни малейшего шанса избежать этой встречи. Игорь делает широкий шаг в сторону и оказывается в дверном проеме. Смотрит в коридор. «Да?» — чуть удивленно спрашивает он. «Я хозяин». «Меня Алексей зовут», — отвечает наш гость из прихожей. «Я Юлю ищу, Лепницкую. Соседка сказала, что тут она должна быть. Я ее жених». Восторженно заканчивает объяснение Леха. И тут я вижу, что Игоря словно в живот ударили. С грустной и при этом злой усмешкой он оборачивается ко мне и тихо спрашивает: «Что ты там говорила про предательство?»